поверишь, наступило лето. И теперь я знаю точно, кто ты, где ты. Я по мегаполису иду и улыбаюсь. Прохожие все понимают, но я не стесняюсь кричать об этом на всю круглую планету. Ты любовь, я жизнь, воздух. И я знаю, где ты. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты. Душа, весь этот цирк бессмыслен. Когда ты меня целуешь, звезды светят ярче. К черту неудачи, ты моя удача. Я знаю, что ты платишь, если мы не вместе долго. Для меня эти слезы значат очень много. Для тебя мои глаза значат все на свете. Даже звезды расстаются, а мы будем вместе. Если б ты умел летать, ты стал бы моим ангелом. Без сомнения, без всякого сомнения. Если б я могла не спать, то стала бы твоей тенью я. Без сомнения и без промедления. Посмотри в мои глаза, мне горят глаза твои.